К этому времени женщина перекатилась на спину. Ее чепец торчал, как вздернутый шлем, в середине изрытого колеями тракта. Увидев нас, она застонала. Случившееся было очевидно. На ее юбках были следы грязи и смазочного жира, там, где телега или ее колесо ударило женщину и сшибло с ног. — Госпожа, с вами все в порядке? — спросил Абель, склонившись. — Где он? — сказала эта женщина. — Я хочу посмотреть на него. У нее было красное лицо, не только из-за ее лежачего положения. Несмотря на то, что она пострадала, лежала на земле, она излучала решительность. На ее щеке было пятно грязи. Я не думал, что она уж так сильно поранилась. — Можем ли мы помочь вам? — спросил я, опускаясь на колени с другой стороны. Ее глазки, две маленькие черные смородинки, покосили сначала на Абеля, потом на меня. — Да, — ответила она, подняв голову, и затем — нет. Тут она снова упала на спину и застонала еще громче. Я успел забыть о возчике, как вдруг тень его упала на место происшествия, когда он с неохотой подошел поближе. — Я знаю тебя, — произнесла женщина, глядя через мое плечо. — Джон Хобби. — О, госпожа Рут, — ответил тот. — О, Господи! — он стоял и мял в руках свою шапку. — Я не узнал вас, госпожа Рут. — А если бы узнал, значит, сбивать с ног безобидных женщин совершенно нормально, если ты узнаешь их. Я кричал. — А я не слышала тебя, бестолковый ты короста. Я глуха на одно ухо. — Госпожа, вы брели. — Ха! Брела! Я брела! Ее громкие крики заставили меня немного отодвинуться. Она по-прежнему лежала на дороге. Конечно, не могла сильно пострадать. — Брели! Возчик еще сильнее, скручивший свою шапку, был не в силах говорить. На его обнаженной шее торчала какая-то шишка или нарост размером примерно с теннисный мячик, который подпрыгивал каждый раз, когда он делал на собой усилие, отчего этот человек выглядел еще смешнее. Он издал несколько нечленораздельных звуков, а потом беспомощно махнул рукой в сторону. К этому времени несколько прохожих, пеших и конных, замедлили свое движение, а то его все остановились, чтобы насладиться зрелищем. Абель Глейс тоже немного отошел, чувствуя, что госпожа Рут вполне свободна и сама о себе позаботится. Скорее всего, она просто наслаждалась суматохой. — Полагаю, бедная старая леди имеет право брести по дороге. Ты пустоголовый шут! Возчик не знал, что ответить. Он открыл рот, но не издал ни звука. — Я знаю тебя, Джон Хобби! — повторила женщина. Она ни на дюйм не сдвинула своего места. — Ты заплатишь, Джон Хобби! Возница беспомощно оглянулся на свою телегу и лошадь. Бегая клячи, выглядевшие не лучше своего хозяина, пощипывала траву на обочине. Возчик снова поглядел на поверженную женщину. Он, казалось, готов был расплакаться. — Чума на тебя, лупоглазая устрица! — продолжала госпожа Рут, приподнимая с земли. Абель и я подошли ближе, чтобы помочь ей. Она застонала, но это было больше для виду. В ее глазах не было удовольствия от впечатления, произведенного навозчика, но скорее презрения к нему. Если сначала я беспокоился о женщине, теперь мне было жаль Джона Хобби. Возникло ощущение, как будто это она его переехала. Госпожа Рут была приземистая, довольно пожилая женщина, чьей плоти с избытком хватило бы на двух человек. Ее руки, мы с Абелем подхватили ее под локти с каждой стороны, словно беря ее на попечение, походили на диванные валики. — Эти два молодых джентльмена присмотрят за мной, — сказала она. Я бы не осмелился с ней спорить. — Мой чепец, — произнесла она. И Абель отпустил ее руку, чтобы поднять ее головной убор. — Здесь рядом живет доктор, — вставил я, ухватившись за возможность избавиться от нашей обузы. — О, я знаю Хью Ферна. Она была из тех женщин, кто всякого знает. Отведите меня к нему. Мы потащились к воротам доктора, оставив злополучного возницу приводить себя в порядок и размышлять, сколько ему придется заплатить в качестве выкупа. Все зеваки ушли прочь. Представление закончилось. Госпожа Рут получала видимое удовольствие от того, что ее ведут под руки два крепких мужчины. Судя по тому, сколь часто она останавливалась перевести дух, как тяжело наваливалась на нас.